Алисия благоразумно не стала выходить из лифта, а вот я сделал шаг вперед, за что и поплатился. Старик моментально открыл глаза, и на меня обрушился огромный столб света, прижавший меня к полу так, что еще чуть-чуть, и я бы превратился в мокрое пятно. Это длилось всего секунду, но мое здоровье спело рухнуть в красную зону, а ощущения были такими, что хотелось подохнуть по-настоящему. «Ты пришел», мягкий свет окутал меня, полностью восстанавливая здоровье, попутно убирая мерзкие ощущения. «Не слишком ты торопишься выполнить мое задание. Здравствуйте, учитель Камир». Встав, я поклонился. «Это занимает больше времени, чем я предполагал». «Понимаю». Старик опустился на небольшой постамент и стал похожим на старого Будду. «Но, я позвал тебя не за тем, чтобы отругать за медлительность. Наоборот, я очень доволен тем, что ты вдумчиво развиваешься». Старик поднял четки так, что я увидел его лицо внутри круга. «Ага, как я и думал». «Хорошо», — кивал он в такт своим словам. «У меня для тебя задание. Вы получили принудительное задание, от которого нельзя отказаться, приказ Камира. Тебе нужно в скором времени отправиться в столицу Игров». Старик кинул мне золотой жетон. «Это право прохода во все города Игров. Я не требую от тебя сражения с пораженным скверной лидером. Мне нужно, чтобы ты принес оттуда 5 первых псалмов, легендарную книгу пастырей». Пока старик говорил, я читал описание задания. «Приказ Камира. Героическая серебряная. Задача. Соберите группу из 10 человек и отправляйтесь на территорию Игров. Вам нужно попасть в пастырскую обитель Игров, что находится в столице Игров. Заберите из обители 5 первых псалмов и принесите ее Камиру. Награда. Каждый член вашей группы получит награду отдельно. Вы получите доступ к новому классовому навыку. Провал. Скверна начнет захватывать обитель сразу, как вы вступите на территорию Игров. Для этого ей потребуется 72 часа. «Ты все понял, ученик?» — спросил Камир, внимательно смотря на меня, своим ужасающе старым взглядом. «Да. Постараюсь выполнить задание в самые кратчайшие сроки», — поклонился я. «Хорошо, тебе понадобится вся твоя сила». Старик встал с постамента. «Твои навыки немного не дотягивают до предела твоих сил. Я помогу раскрыть их, следуй за мной». Пройдя сквозь сад, мы оказались около небольших кованых ворот. По всей поверхности ворот плавали непонятные мне закорючки, периодически вспыхивающие различными цветами. Старик прикоснулся к центру ворот. В тот же миг по воротам прошла рябь, и они распахнулись. «Проходи, это место поможет тебе поднять потенциал твоих навыков на максимум». Старик отошел в сторону, дав мне увидеть внутреннее убранство. Внутри ворот меня ожидала тюрьма с монстрами, посаженными на цепи различной толщины. Прежде чем войти, я быстро написал Сиси. «Джи, Сиси, я попал в классовую локацию, не смогу выйти некоторое время. Поторопись, у тебя всего сутки». Сказав это, старик кивнул на вход. «По истечению суток, или по увеличению твоих навыков до предела, тебя перенесет обратно. Это ваш зверинец?» Прежде чем войти, я решил спросить. «Это было моим хобби, когда я был молод». Старик погладил бороду. «Не трать мое и свое время, входи, Дзинь, Сиси. О, повезло, мы отправимся к лабиринту, пока тебя не будет». Не став тянуть, я вошел внутрь. Я появился на небольшом пьедестале, возвышающемся над монстрами. «Вы попали в классовую локацию. Вы попали в классовую локацию вашего учителя Камира. Прогресс ваших навыков будет ускорен в 3 раза. Успокой свое сердце, юный пастырь», — произнес странный искаженный голос, который напугал меня до чертиков. «Кто здесь?» Я стал озираться в поисках голоса. «Я дух, пойманный пастырем Камиром и заточенный здесь, чтобы учить». Снова раздался голос отовсюду. «А ты можешь появиться?» После моего вопроса рядом со мной появилось скрюченное создание, которое смотрело в пол. «Спасибо, начнем обучение». Паря над полом, дух дернул полупрозрачную цепь. «Данг!» Раздался звук удара в огромный колокол, от которого у меня немного заложило уши. «Учение первое. Благословление». Пафосно, но с отвратительным голосом сказала скрюченное существо. У меня появилась иконка рейда, в котором было 1000 дружественных существ. 1000, максимум для рейда. «Поторопись и благослови их», — сказала существо. Не став откладывать, я использовал все 4 благословления. Полоска прогресса дернулась аж на 4%. С удвоенным энтузиазмом я бафнул следующую 1000 существ, невидимых мне, но не имеющих бафа. Через 20 с небольшим минут мне пришло сразу 4 оповещения. Ваш навык массовое благословление тела 10 достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Ваш навык массовое благословление разума 10 достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Ваш навык массовое благословление магии 10 достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Ваш навык массовое благословление удачи 10 достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Хорошо. Урок второй. Нотки довольства проскочили в голосе скрюченного существа. Данг. Очередной удар в колокол слегка оглушил меня. Исцеление. И как я должен использовать исцеление, если не вижу никого? Спросил я у существа, пытаясь отыскать цель для лечения. Закрой глаза и почувствуй страдания твоих напарников. Проскрипело существо, притопывая ногой. Первые минут 10 я стоял с закрытыми глазами. Ритмичное постукивание ноги существа нагоняло сон, но в конечном итоге это помогло. Это было странное, на грани ускользания сквозь пальцы, чувство потери здоровья. Причем не моей потери, а тех, кто был со мной в рейде. Я краем сознания понимал, что мне нужно развернуться именно в эту сторону. Не открывая глаза, я мысленно выделил огромную площадь перед собой и использовал массовое лечение, а вслед за ним массовое восстановление. «Хорошо!» – воскликнуло скрюченное существо, сбив мою концентрацию. «Черт! Чувство родства пропало и пришлось начинать все сначала. Через час я уже сам, без постукивания существа, мог концентрироваться на здоровье рейда. А через еще час, мне пришло 2 оповещения. Ваш навык массовое исцеление 10 достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Ваш навык массовое восстановление 10 достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Замечательно. Следующий урок. Атакуй и проклинай. Существо подлетело к краю пьедестала и указало на огромную толпу монстров на цепи. Данг. Проклинай и атакуй. Повторяя снова и снова, сказало оно. Этот звук ударов колокол бесит, хуже только голос этого скрюченного духа. Подумал я, накладывая проклятие на монстров. Ваш навык массовое проклятие движения 10 достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Ваш навык массовое проклятие сковывания 10 достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Ваш навык массовое отравление 10 достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Ваш навык темный духовный удар достиг предела. Требуется уникальная книга навыка для повышения. Это самые приятные оповещения после получения денег и вещей. Радостно думал я, читая оповещения. В конечном итоге, скрюченный дух существо помог мне прокачать все мои навыки до 10 уровня. Все навыки не потребовали ни денег, ни учителя. Они повышались сами, как только прогресс достигал 100%. Единственным исключением стали духи маны и жизни, получившие за сутки только 9 уровней и 1%. Открыв вкладку навыков, я насладился своими трудами. Навыки. Исцеление 5, нужен уник. Самоусиление 5, нужен уник. Проклятие движения 5, нужен уник. Благословление скорости 5, нужен уник. Духовный удар 5, нужен уник. Восстановление 5, нужен редкий. Массовое исцеление 10, нужен уник. Массовое восстановление жизни 10, нужен уник. Духовный щит 10, нужен уник. Духовное спасение 10, нужен уник. Массовое благословление тела 10, нужен уник. Массовое благословление разума 10, нужен уник. Массовое благословление магии 10, нужен уник. Массовое благословление удачи 10, нужен уник. Массовое проклятие движения 10, нужен уник. Массовое проклятие сковывания 10, нужен уник. Массовое отравление 10, нужен уник. Темный духовный удар 10, нужен уник. Сотворение духа жизни 9, 1 100%. Сотворение духа маны 9, 1 100%. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Инь-янь. Магия, плюс 5 к магии. Разум, плюс 5 к разуму. Тело, плюс 5 к телу. 34 нераспределенных очка навыка. Будь у меня немного больше времени, духи бы тоже получили 10 уровни. Но всему приходит конец. Я провел целые сутки в классовой локации, поднимая уровень своих навыков до предела. Все это время я ни на секунду не выходил из подземелья. По истечению 24 часов, меня перекинуло в здание телепортации. Открыв капсулу, я с наслаждением снял с себя костюм и отправился в душ. Живот призывно заурчал, но искупаться мне нужно было прежде, чем пойти за едой. Конец четверипл конкурса. Всем доброго времени суток. Тянуть дальше нет смысла, поэтому сегодня четверипл конкурс завершится. Очень жаль, что всего два человека приняли участие в нем, но меня радует, что они были. Противонарисовал карту. А пользователь с оригинальным ником 12 345 678 нашел потрясающий арт, который превратился в новую обложку. А вот это я наколдовал со скуки. Равно. Глава 136. Перекус на кухне. Сидя на неожиданно небольшой кухне, я жевал бутерброды, заботливо наделанные кем-то из семьи Вейрон. Мысли текли вяло, хотелось одновременно поспать и доживать бутер. Суточная прокачка навыков прошла для меня достаточно тяжело. «Ты так вяло жуешь», перед моим лицом появилась Гугу, а я даже не испугался. «Сутки прокачки навыков», с полным ртом ответил ей. «Ощущение, будто из меня вынули душу, прополоскали и вернули обратно. У вас как дела?» «Перерыв». Нырнув в огромный холодильник, ответила Гугу. «Ща девочки придут, надо будет приготовить. Если есть тушенка и макароны, то могу встать за плиту». Вяло предложил я ей свою помощь. «Ну, или яичницу могу сделать, не парься». Вытащив овощи из холодильника, Гугу разложила их на столе. «Сделаю легкий салатик». Я лишь флегматично пожал плечами, продолжая жевать бутер. Через пару минут кухня заполнилась девушками, которые активно обсуждали лабиринт. «О, Джи, ты закончил прохождение классовой лаки. Ко мне подсела вечно бодрая Сиси, а напротив села Милана. Привет», проглотив, я продолжил. «Да, я сэкономил пару десятков миллионов, у меня кроме духов, все навыки на 10». Коротко рассказав, я закинул последний кусок бутера. На меня смотрела удивленная Сиси. «В смысле, Эфприфом, ты хочешь сказать, что тебе удалось на халяву прокачать свои умения с 9 на 10 ранг?» поинтересовалась Милана. «Угу», кивнул я, занятый пережевыванием. «Только духи не успели до 10 подняться, но по моим подсчетам через 3-4 дня опнутся». «Офигеть, вот это ты везунчик!» воскликнула Гугу, кромсающая овощи. «Грац!» Сиси была счастлива. «Ты будешь одним из немногих, кто прокачал свои умения на максимум». «Ага, а да, я достал из шорт телефон и зашел на страничку своего профиля. Мне будет нужна ваша помощь». Сказав это, я толкнул телефон со скрином к Милане. Девушка удивленно посмотрела на меня, но телефон взяла. Через пару мгновений ее глаза расширились. «Серьезно? Героик квест в новую локацию?» С криком она вскочила на ноги. «Да еще и с возможностью прохода через все города? Чего? Чего там?» Сиси в нетерпении легла на стол животом, а затем вырвала телефон из рук Миланы. «А, я говорила, что Джи будет не только как хил полезен». В порыве чувств она обняла меня. «Ну, квест всего-то сходить и принести, чего вы?» Смущенный обнимашками, я посмотрел на счастливых девушек. «Ты не понимаешь». Милана увеличила экран, показав описание выданного мне жетона. «Проходной жетон пастыря Камера, квестовый, дает право прохода во все города игров на время действия квеста, 72 часа. Ну, я потянул, смотря на Милану. Это самый важный предмет в игре. Чуть ли танцуя, сказала она. Мама получила расовый квест от короля, но просто так пройти по территории игров невозможно. Тяжело вздохнув, улыбнувшись, она продолжила. До этого момента было невозможно. Так, я подошел к крану, а затем сполоснул лицо, приходя в рабочий режим. А теперь давай подробнее. Присев обратно, я был серьезно настроен. Этот жетон имба. Видя мое недоумение, она стала подробно рассказывать. Территория игров — это огромный, поделенный на секторы, открытый данж-лабиринт. Моя выгнутая бровь заставила тяжело вздохнуть Милану. Это подземелье, в котором могут находиться сколько угодно игроков. Но, она подняла палец вверх, это не похоже на локации с обычными мобами. Здесь, каждый сектор имеет одинаковую сложность тяжелый. Мало того, каждый сектор имеет свой город, в котором отношение к людской расе колеблется в районе презрения. Они дают квесты только на убийство пораженных скверной, но это улучшает отношение очень медленно. А ведь без их одобрения, пройти дальше невозможно. Также, каждый сектор имеет мест боссов, трех основных боссов и рейд-босса. Вставила свое слово Сиси. «Да», кивнула Милана. «Если мысленно представить шкалу с 1000 очками репутации, то каждое убийство мест босса дает 5 очков, основных боссов 10 очков, и РБ 50 очков, каждому игроку в группе или рейде. Так вот, не набрав эту иллюзорную 1000 очков, невозможно пройти в следующий сектор, а их там, по слухам, больше 30-33. Агата вошла на кухню, на форуме админы случайно, она сделала руками жест кавычки, подтвердили эту информацию, тем более, кивнула Милана, благодаря Агату. Так вот этот жетон, дает право пройти все секторы насквозь, без последствий. А чем вы? Спросила Агата, накладывая приготовленный гугу салат. Милана молча передала ей мой старенький смартфон. «А-а-а-а!» – потянула Агата, но ничего не сказала, приступив к еде. «Значит, я буду очень полезен в ближайшие 72 часа, после того, как вступлю во владение игров», – уточнил я у Миланы. «Еще как!» – девушка сияла. «Тебя прям не узнать!» – гугу жевала лист салата. «Светишься прям! Это все он!» – она кивнула в мою сторону. «Мало того, что он умудрился сэкономить на прокачке навыков, так еще и смог нам добыть такой предмет. Это же золотое дно». Милана закатила глаза. «Да, только на одном проходе людей мы можем заработать кругленькую сумму. Сильно не разгоняйся». Сиси вклинилась в разговор. «Нам нужно, чтобы мама выполнила квест. Награда слишком высока, чтобы мы потеряли ее. Проведем маму, и мы можем. Милан, у меня пропуск на 72 часа, мало того, мне нужно успеть выполнить за это время квест». Смотря ей в глаза, сказал я. «Я понимаю, но, Милка, хватит уже витать». Гугу указала на нее вилкой. «Мы уже не наемники, работаем на себя. Мелкая права», — поддержала ее Агата. «Ты думаешь о выгоде, но не о перспективе. Что с тобой? О чем болтаете, мои любимки?» На кухню ворвался Абрехам, одетый в одни цветастые плавки. Глядя на него, а точнее на его тело, я бы никогда не подумал, что в его возрасте можно выглядеть так. Подтянутое, в народе говорят поджарое, тело. Его руки были накачаны, а еще было видно, что он ухаживает за собой. «Па, Джи оторвал нам пропуск в лабиринте игров». Гугу наложила отцу салата, за что получила поцелуй в макушку. «Да, молодец парень». Присев неподалеку, он похлопал меня по плечу и быстренько стал есть. «Мил, не нужно спешить». Я посмотрел на девушку. «Сделаем квесты, и если останется время, немного заработаем». «Да я понимаю». Милана присела. «Редкое явление, наблюдаем мы. В стиле мастера Йоды», — заговорила Сиси. «Наш рейд-лидер в сомнениях, но не будь жадиной. Суть ищи в квестах, данных другим». «Не зашло», — фыркнула Гугу. «Все-все», — подняла руки Милана. «Застыдили, признаю. Другое дело, а то деньги-деньги». Сиси улыбалась, как в мультике про попугая Кешу. «О, ты помнишь?» Абрехам умилился, смотря на Сиси. «Мы с тобой в больнице его смотрели, пока Нату лечили». «Помню я, па», — засмущалась Сиси. «Эх, вот как тебе так везет, Джи», — посмотрел на меня Милана. «В нужном месте, в нужное время», — хмыкнул я. «Если можно, я отдохну пару часиков, а потом мы начнем квест», — попросил я. «Выспись лучше». Сиси забросила маленькую помидорку в рот. «Мы собирались за продуктами, так что у тебя будет часиков 5-7 отдохнуть». «У нас снова закончилась еда?» — удивленно спросил Абрехам. «Ага, один писала, что у них закончились запасы». Сиси ткнул на стикер, прикрепленный к холодильнику. «Я думала прокатиться на катере, в вертолете места мало будет после покупок. Может, доставку заказать?» — спросил обеспокоенный отец. «Нее, нам хочется развеяться». Гугу потрясла невидимыми маракасами. Глава 137. Посольская земля. Добираться до границы с играми нам пришлось достаточно долго. Стоило нам войти в лес, являющийся приграничной территорией, как количество монстров возросло на порядок. Милана и Сиси решили не собирать рейд, а пройти с десяткой. Состав команды был такой: я, Сиси, Маркела, Шачипачи, Скайнет, Агата, Сэм, Гугу, Вейрон и 555. Из всех присутствующих, пятерку я видел в игре впервые. Имя — 555, гильдия — FF, мирный класс — огнеборец, уровень — 45. Его класс огнеборец был полутанковым из-за его уникальных навыков поглощения магии и огнеупорная броня. Поглощение магии — навык, повышающий сопротивление магическим атакам на 30%, что являлось имбой на данном этапе игры. Возможно, пятерка — единственный игрок на данный момент, который может танковать магических РБ. Второй навык — огнеупорная броня — окружает игрока всполохами огня, которые повышают сопротивление магии огня на 15% и физическое сопротивление от касательных ударов на 30%. Завалить пятерку можно, только если атаковать в лоб, или огромной толпой РДД. Этот класс был мирным, поэтому урон от булавы, основного оружия пятерки, был снижен на 60%. Сам пятерка был кузнецом, специализирующимся на ремонте. Любая броня до героика могла быть им починена до 70-90% прочности. А вот героик он мог попытаться починить с шансом в 50% на ухудшение параметров брони. Пятый присоединился к нам по одной простой причине – огромное сопротивление магическому урону. По разведданным Миланы, игроки смогли пройти 3 сектора, застряв на четвертом. Уже во втором секторе появлялись магические мобы, которые специализировались на дальних магических атаках, а в четвертом появились магические боссы, которых пока еще никто не смог уничтожить. Каждый сектор повышал уровень обычных мобов на единичку. Боссы были вне этого повышения, появляясь перед игроками с совершенно различными уровнями от 40 до 65. Мало того, они еще и классифицировались по-разному: мест-боссы, боссы, лорды, рейд-боссы. При переходе с 4 сектора на посольскую землю, игроки завалили трупами лорда, который специализировался на магических атаках. Пройдя через особенно густые кусты, мы вышли на огромную просеку, разделяющую два леса. В другом лесу были видны небольшие, обвитые лианами, домишки, из которых выглядывали вооруженные игры. Вы вступили на территорию игров. Текущее отношение игров к вам неприязнь. Благодаря эффекту проходной жетон пастыря Камера, отношение игров к вам и вашей группе изменилось. Текущее отношение игров к вашей группе – любовь. Срок действия – 72 часа. Мы на территории игров. Время пошло, сообщил я группе. Как весело. Шечи была заряжена позитивом после нашего последнего фарма в песчаном замке. Впервые иду с такой огромной толпой друзей выполнять квесты. Это так меня мотивирует. Ты отпросилась у отца? Поинтересовалась у нее Сиси. Да, он сказал. Шечи сморщила лоб, пытаясь изобразить голос отца. Хорошенько проведи время с друзьями. Помнится, он у тебя много работает? Спросил я у Шечи. Ага, но он всегда приходит на ужин, который я готовлю. Гордо сказала Шечи. Но... Не переживай, я приготовила все заранее, так что до завтра буду полностью свободна. Радостно болтая, мы продолжили двигаться вглубь территории игров. Первый сектор, его мы прошли насквозь, не задерживаясь нигде. Это был 40-уровневый сектор, где фармили ингредиенты с магических животных. При подходе к домику, к нам вырвался один из игров, который миролюбивым тоном предложил нас проводить до посольской земли. Благодаря этому мы сократили свой путь как минимум на пару часов. Посольская земля. Огромные деревья, стоящие в десятках метров друг от друга, обвитые различными травами и лозами домики, расположились на всевозможных уровнях этих деревьев. Игры разных полов и возрастов носились по всей территории. Игроков здесь было немало, но все они здесь были по одной причине – безопасная зона. Несмотря на плохое отношение к ним игров, они могли здесь починить свое снаряжение, купить зелье и немного отдохнуть. После открытия посольской земли, основные гильдии БМ подтянули сюда все свои элитные группы от 40 уровня. Первые два сектора позволяли фармить ингредиенты, а третий и четвертый были оккупированы топами, которые фармили мобов, тем самым повышая репутацию для прохождения через посольские земли в пятый сектор. Нам нужно зайти к послу, передать документы от короля. Идя за пограничным игром, сказала Скайнет, иначе наше путешествие будет бессмысленным. Так мы туда и идем. Пожав плечами, сказал я. Я вообще надеюсь, что нас проводят поближе к столице. Вряд ли, скептично сказала Милана. Если бы все было так просто. Уважаемые игроки, рад вас приветствовать на посольской земле. Перед нами стоял огромный полуэльф-полудуб. Я посол игров Дупек, представился обладатель кроны дуба вместо волос. Мы тоже рады с вами познакомиться, уважаемый Дупек. Вперед вышла Наталья. Мы прибыли с письмом от нашего короля. Легким движением она достала письмо. Наш король отправил лучшие силы игроков для помощи вам. Да, после прочтения письма, лицо Дупека сморщилось, как от кислого лимона. Отправить свежеиспеченную баронессу со свитой. Это его лучшие силы. Его голос охладел на десяток градусов. Но переведя на меня взгляд, он изменился в лице. «Что? Что я вижу? Это жетон, подаренный нашим правителем пастырю Камиру?» Дупек подошел ко мне вплотную. «Где ты нашел этот жетон, игрок?» Его рука превратилась в корни, опутавшие мою шею. «Говори быстро, пока я не уничтожил тебя. Я, Каха, пастырь, ученик, прохрипел я, смотря на быстро убывающую полоску здоровья. «Что?» – заорал Дупек, отпуская меня. «Ты, не может!» Он поднял меня с пола и посмотрел мне в глаза. «И вправду, пастырь!» – закричал он, а стражники зашумели после этих слов. «Неужели мы будем спасены? Скажи, игрок, зачем тебя послал пастырь Камир?» Подняв меня на полметра от земли, Дупек впился в меня своими зелено-черными глазами без радужки. «Учитель Камир попросил меня посетить обитель пастырей». Не раскрывая суть задания, ответил я послу. «Значит ли это, не отпуская меня, Дупек стал ходить взад-вперед, что тебя отправили нам помочь? Или уважаемый пастырь Камир еще не знает о наших проблемах?» Он посматривал на меня после каждого вопроса, но не давал ответить. «Или в обители застряли послушники, и пастырь Камир послал тебя им помочь?» «Мы...» Я прервал Дупега. «Я прибыл с группой. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам в столице». «Правда?» В его наивных глазах появился намек на слезы. «Правда», кивнул я ему. «Как только мы посетим обитель, мы отправимся к вашему правителю и постараемся очистить его от скверны». «Очистить?» Глаза Дупега стали похожи на две огромные тарелки. «Вы вправду вернете разум нашему повелителю, КХМ?» Поняв, что я сболтнул что-то не то, я уже хотел начать объясняться, как выскочило оповещение. «Очищение правителя игров. Легендарная задача. Найти способ вернуть чистоту разума правителю игров. Награда. Неизвестно. Провал. Смерть правителя игров. Отказ от задания. Ваша репутация с расой игров. Абсолютная ненависть. Да мы постараемся изо всех сил». Согласившись с заданием, тяжело выдохнул я. «А теперь вы не могли бы меня отпустить?» Висеть в воздухе, поддерживаясь только руками-корнями, было не очень неприятно. Столица. ПЗ. Песчаный замок. ПГ. Пещеры гоблинов. Муравейник. Римские цифры – это обозначение секторов. Без пропуска, игроки могут только переходить последовательно из 1 в 2, потом в 3 и так далее. Глава 138. Столица игров. «Мы сейчас же вас отправим к столичному дереву». Счастливый Дупек опустил меня на землю. «Листок, проводите наших гостей к нашему посольскому дереву». «Хорошо». Листком оказался сопровождающий нас пограничник. «Прошу вас, уважаемые игроки, последовать за мной». Стоило мне вернуться к группе, как нас окружила стража игров и, чуть ли не насильно, повела за листком. «Идиот, какой же ты идиот!» — сокрушалась Милана. «Ты понимаешь, что взял невыполнимое задание. Если его дали, значит, шансы выполнить его есть». Уклонившись от подзатыльника Миланы, сказал я: «В другом случае, мне бы его не выдали». «Идиот». Закрыв лицо рукой, Милана сделала несколько глубоких вздохов. «В БМ любой может получить невыполнимый квест. Если подсчеты игроков верны, то нам придется столкнуться с 60 плюс рейд-боссом. В десятером». Последнее она выкрикнула, напугав стражу. «Извините», сказала она страже. «Ну, я не думаю, что нам придется сражаться. Я до последнего пытался отстоять свой косяк. Нам нужно всего лишь очистить его». «Ага, а ты не заметил, дурья башка, что в квесте нет описания того, как это сделать?» Милана была зла, как никогда. «Мы все равно собирались посетить столицу, что изменилось?» Я попытался зайти с другого бока. «То, что мы теперь обязаны сделать этот квест. Если рухнет репутация только у нас десятерых, то ничего страшного. Но, если она рухнет у всех игроков, как думаешь, многие тебе скажут спасибо?» Она заглянула мне в глаза. «Надеюсь, ты преувеличиваешь, и мы справимся». Не отводя взгляда, сказал ей: «Молись, чтобы так и было», — выдохнула девушка. Листок, вместе со стражей, привел нас в сад, находящийся позади посольства. В нем росли саженцы деревьев. Чем дальше мы шли, тем выше становились деревья. Даже создалось ощущение, что все деревья были выращены под линейку. В конце концов, мы добрались до одинокого дерева, возле которого по всему кругу стояли игры-маги. Невооруженным взглядом было видно, что от магов к дереву идет поток зеленой энергии. Остановившись в 10 метров от окружения, Листок попросил подождать. Спустя 5 минут маги разошлись, а к нам подошел старый игр. Его голову украшали пустые веточки, которые выглядели засохшими. «Листок, все готово». Игр посмотрел на нас тяжелым взглядом, полным надежды. «Вся надежда на вас, игроки». Он поклонился нам. «Да, поможет вам природа». Сказав это, на нашу группу лег баф. Баф посла хранителя. Плюс 50 ко всем характеристикам. Плюс 50% к магии жизни. плюс 200% к природной магии. Срок действия. Пока вы находитесь на территории эльфов. Найс. Воскликнула Гугу, прочитав описание бафа. Спасибо. Я поклонился старому эльфу. Все эльфы верят в вас. Сказав это, старик эльф ушел. Прошу, поторопитесь. Тем временем листок подошел к дереву. Подойдя к дереву, мы увидели, искрящееся зелеными всполохами, огромное дупло. Создавалось ощущение, что там летали маленькие светлячки, которые мигали в странном ритме. Пройдя внутрь, вы выйдете в столичном дереве, сказал листок. Будьте осторожны, вся столица поражена скверной. Он протянул каждому из нас плод, похожий на персик. Съешьте. Это плод внутреннего зрения. Он поможет вам опознать незараженных эльфов. На вкус плод был похож на сладкий, жженый сахар. Съев его, я посмотрел на листка. Листок, босс-капитан, уровень, осквернение 1%. Вы тоже осквернены? Поинтересовалась Милана. Все игры связаны с нашим правителем. Печально сказал листок. Мы находимся далеко, поэтому не сильно осквернены. Он снял перчатку и показал черную точку на руке. Это скверна, с которой вам придется столкнуться. Если у игра почернеет конечность, они теряют рассудок, подчиняясь правителю. Понятно. Спасибо. Поблагодарила Милана за разъяснение. После этого мы по одному, начиная с Вейрона старшего, вошли в дерево. Я был вторым, чтобы в случае чего поддержать Абрахама исцелением. Что это такое? Шокированно сказал я, осматриваясь. Повсюду, куда ни падал взгляд, стояли скрученные, почерневшие деревья. Плоды на этих деревьях вырастали мгновенно, а затем лопались, разбрасывая вокруг мерзкую жидкость. Нас перенесло в сад, похожий на посольский, но степень отвратительности окружающего пейзажа зашкаливала. Вы переместились на землю древа столицы эльфов, Галкан. Каждый час нахождения на этой земле блокирует 1% вашей жизни. Навыки исцеления потребляют в два раза больше маны. Эффект навыков проклятий снижен на 50%. Каждый умерший, но не воскрешенный в течение 1 минуты, игрок превращается в пораженного скверной. Вы первая группа, попавшая в эту часть территории эльфов. Бонус. Плюс 200% кредитов с монстров. Плюс 100% получаемому опыту. Плюс 80% к количеству монстров в локации. Плюс 50% к выпадению вещей класса редкое. Плюс 20% к выпадению вещей класса уникальное. Плюс 10% к выпадению вещей класса героическое. Плюс 1% к выпадению вещей класса легендарное. Срок 72 часа. Вы находитесь в смертельной для вас локации. При вашей смерти посмертный штраф минус 100% к характеристикам. Каждая последующая смерть в течение суток, вы лишаетесь 1 уровня. Джиеекпаат! Воскликнула Гугу, появившись из провала дерева. Мы станем миллионерами. Гу, не кричи! Тихо сказал напряженный Вейрон. Уровень здешних мобов мы не можем увидеть, а это значит они выше нас на 10 уровней. Папа прав. Милана дернула за косичку Гугу. Не кричи, мелкая. Ой, как же тут, вышедшая из дерева Шачи, застыла со слезами на глазах. Кто? Это так ужасно. Слезы потекли из ее глаз. Ну-ну, девочка моя. Наталья обняла разревевшуюся Шачи. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь этому месту. На, это так ужасно. Шачи откровенно рыдала в объятиях Натальи. Понимаю. Соберись. Не переставая гладить Шачи по голове, приговаривала Скайнет. Гейм-дизайнеры постарались на славу, даже вечно позитивная Сиси нахмурилась. Шачи. Милана обратилась к рыдающей девушке. Сколько урона наносит твой навык? Хлюп около, хлюп 300, хлюп миллионов. Она вытерла рукавом нос. Но это только если цели начнут тонуть. Ущипнув себя за щеку, она продолжила более бодрым голосом. Не в помещении, мой урон будет около 10-20. Плохо. Милана прикусила губу. Если мы сможем зарядить навык G, то у нас появится шанс. Милана посмотрела на Агату. Сестренка, посмотри окрестности. Нам нужен милишный моб. Ок. Агата моментально ушла в инвиз, а я в этот момент ребафнул всю группу и повесил на Агату ускорение. G. Не знаю как, но ты обязан зарядить навык. Если мобы здесь около 70 уровня, мы будем по ним безбожно мазать. Милана устало прислонилась к дереву, которое стояло мертвым камнем. Пути обратно нет, но если мы справимся, топ игроков будет наш. С такой огромной разницей в уровнях с мобами, а также то, что мобы здесь приравниваются к данжевым, и бафам на 100% опыта, мы очень быстро прокачаемся. «Кидаем мне дуэль, господа, время не ждет», — сказал я. На меня посмотрела Милана. Когда прокачивал навыки в дуэлях, я заметил, что мой единственный дот заряжает навык, объяснил я. «Вас 8, если установить дуэль один против группы, то навык зарядим через 4-5 часов, это слишком долго», — покачала головой Милана. «Агата нашла поляну с воинами игров, там ты зарядишь свой навык куда быстрее, но предложение неплохое», — улыбнулась она мне. «Как скажете, госпожа командир», — хмыкнув, кивнул ей. Глава 139. Поляна воинов игров. Через минуту вернулась Агата, которая повела нас на найденную поляну. Двигались мы очень медленно. Приходилось обходить патрули оскверненных игров, которые выглядели отвратительно. Не сказать, что и до этого в посольстве они были писанными красавцами, но сейчас они превзошли все степени отвратительности. Листовая, веточная, травяная шевелюра игров под действием скверны стала выглядеть сгнившей. А еще этот запах мерзкого гниения, который обычно бывает от компостных куч. БРРР. Оскверненный воин игр. Агата кайтит мобов. Джи замедляет. Остальным не сметь вмешиваться, даже если Агата помрет, приказала Милана. Джи, без отравы. Понял. Я готов, бафнув Агату на скорость, сказал я, не забывая обновлять баф, сказала Милана, смотря как ее сестра мечется среди отвратительных, пораженных скверной, игров. Агата была потрясающей. Она умудрялась уклоняться от атак игров, при этом наносить им удар, вешающий отравление. Кинжалы сина можно было покрыть отравой, которая действовала определенное количество ударов. При неоднократном ударе по одной цели, отравление стакалось, но заряды отравления убывали за каждый удар. Собрав 20 мобов, Агата стала бегать с ними по кругу. Но, через минуту, стало понятно, что без моего индивидуального бафа, ее скорости не хватало. Поэтому мне приходилось четко отслеживать тайминг бафа. Мало того, мне приходилось мириться с промахами по мобам. Из 20 бежавших за Агатой, проклятие попадало максимум на 1-2. Радовало лишь то, что и не очень активно заряжался. Мне потребовалось около часа для зарядки навыка. К тому моменту Агата была на пределе. Но, всему приходит конец. У меня наконец-то зарядился инь. Готово, сказал я Милане, не отводящий взгляда от Агаты ни на секунду. Отлично. Девушка показала на центр поляны. В центр. 10 секунд, крикнула она, ударив меня по плечу. Сила начала, моментально среагировав, я стал читать заклинание. Сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. Явись. Когда я читал инь, Агата сделала вираж, собрав мобов в центре, а затем ушла в невидимость. Мобы не разбежались, как если бы они потеряли цель, ведь вторым в списке их игра был я. Они набрали неплохую скорость, но я уже дочитал заклинание, выпуская огромный черный шар в центр поляны. Невидимая сила стала стягивать мобов в центр, где высвечивались цифры отсчета. Под моим удивленным взглядом, мобы очень медленно притягивались к центру. Обычно, в течение 2-3 секунд, они бы уже находились в огромном клубке в центре инь. А сейчас же, по истечению 5 секунд, они сдвинулись на пару-тройку метров в сторону центра. Беззвучный взрыв уничтожил 20 высокоуровневых мобов, заставив мой лоб покрыться потом. Мобы оставили от себя 20 больших сундуков, которые поберушка Агаты стала собирать, радуя всех. А тем временем у меня выскочило оповещение. Поздравляем, вы получили 46 уровень. А во, целый уровень за безделье. Гугу бездельничала вместе с остальными. Вот так всегда бы прокачиваться. Нормально, выдохнула Милана. За 20 мобов уровень, если мы продолжим в том же духе, сможем нормально качаться. Думаешь, мы сможем прокачиваться тут, без вещей? Поинтересовалась Сиси. Вещи выпадают, хмыкнула Гугу. Вы посмотрите, что упало-то. Фиуу. Один героик, одна уникалка и 5 редких шмоток на 60-65 уровень. Я шокированно смотрел на список выпавших вещей. КХМ 60 уровень, нам до него еще долго. Но улыбка Сиси выдавала ее облегчение. Сможем качаться. Агата, ты как? Спросила Милана, смотря на запыхавшуюся девушку. Плохо. Разница в уровне режет скорость. Делая глубокие вздохи между предложениями, говорила Агата. Если бы не моя пассивка на ботах и пара бафов джи, это было бы невозможно. Ты молодец. Сколько тебе нужно времени? Спросила Милана. 20 минут. Агата села по-турецки и стала делать дыхательную разминку. Меня хватит на 5 забегов, потом будет нужен перерыв на час. Поняла. серьезно сказала Милана. «Все на ближайший час свободны. Мобы реснутся через полчаса, Агата с Джи будут заряжать навык». «Хорошо». Сказав это, вся группа стала выходить из игры. Осталась только Агата, Милана, я и Пятерка, который что-то ремонтировал. Присев рядом с Сином, я спросил у Миланы: «Мил, слушай». Привлек я ее внимание. «Как думаешь, нас выкинет отсюда по истечению срока действия жетона?» «Ну». Она присела рядом. «Вряд ли. Ты умудрился получить квест на всю группу, который не ограничен во времени». Она посмотрела на отвратительный пейзаж поляны. «Поэтому высоки шансы, что мы тут надолго. Еще бы найти место воскрешения, чтобы привязаться к нему. Думаешь, тут есть такое?» «Должно быть», — уверенно кивнула девушка. «В каждом секторе есть такое место. Другой вопрос, что его найти геморрой. Пятый, как идет прокачка?» — неожиданно спросила девушка у полутанка. «Замечательно, мэм». Улыбка на его лице выглядела чуждой. «Прокачка идет примерно в 2-3 раза быстрее. Еще одна хорошая новость». Девушка выдохнула, а затем широко улыбнулась. «Тут можно прокачивать профу?» — удивленно спросил я у нее. «Профу прокачивать можно где угодно». Девушка улыбалась, закрыв глаза. «Другое дело, что в боевых локациях профессии прокачиваются быстрее. Но это относится лишь к некоторым профессиям. Ремонт пятого это подтвердил. Кстати, а у тебя какая профа?» — заинтересовался я. «Хе». Девушка достала кольцо. «Ювелир. Вау, ты одна из тех, кто смог получить эту дорогую профу». Я был в шоке. Я выполнил огромную цепочку квестов у одного НПС, который стал меня обучать. Покачала головой Милана. «Я не покупала себе билет на обучение. Моя профа специализируется на кольцах. В отличие от оплачиваемого обучения, которое специализируется на всем спектре ювелирных украшений, я могу делать элитные кольца». Она бросила мне кольцо, что держала в руке. «Узкое кольцо удачи. Создатель, Маркела. Необычное. Уровень 20. Плюс 10 к удаче. 0,01% шанс нанести критический удар». Я недалеко продвинулась в профессии. Немного огорченно сказала Милана. «Это лучшее кольцо, что я смогла создать. Все равно здорово», сказал я с усмешкой. «У меня всего 2 кольца из пещер». «В смысле? Ну, я же всю бижу сдавал вам. Остальное закидывал в профу. Вот и вышло, что ходил с тем, что когда-то мне дали. Рука-лицо», сказала Милана, закатив глаза. «У тебя еще 6 слотов под кольца. Это минимум 100 единиц характеристик. Браслетов тоже нет», я кивнул. «Вот смотрю на тебя, Джи», угрожающе начала говорить Милана, а Агата в это время улыбнулась краем губ. «Вроде мозги на месте, но ведешь себя, как кретин». Коварный подзатыльник прилетел не от Миланы, а от очнувшейся Агаты, которая поддержала сестру. «Как только выпадет бежа, оденешь ее». «Ай», поглаживая место удара, я сказал. «Ладно, чего драться-то сразу, я же следовал указаниям». «Это понятно, но мозги включать не пробовал. Ты в нашей семье, будь смелее», посоветовала Милана. «Мы же не съедим тебя за правильные дела. Хватит болтать, голубки». Я восстановилась, скрывая улыбку, сказала Агата. «Начинаем, Джи». «Да-да». Вскочив с земли, я отошел подальше от злой Миланы. «Давай-давай, я тоже готов». «Эх», выдохнула Милана, смотря на нас. Глава 140. Обещание Миланы. Работали только мы с Агатой. Все остальные, что называется, грелись в потоках опыта. Я бы тоже отнес себя к халявщикам, но мне приходилось постоянно заряжать инь. Но самое трудное досталось Агате. После каждого забега ее дыхание становилось все тяжелее и тяжелее. После пятого захода она не могла восстановить дыхание, поэтому Милана отправила ее отдыхать в приказном порядке. Агата отправилась в Реал на ближайший час, а я стал просматривать оповещения после получения 50 уровня. «Поздравляем, вы получили 50 уровень. Обратитесь к наставнику для получения второго повышения». «Второе повышение?» – задумчиво пробормотал я. «О, тебе пришло оповещение?» – Милана присела рядом. «Ага, это для получения нового класса?» – спросил я у нее. «Нет, это что-то вроде получения дополнительных классовых бонусов. Иногда это дополнительные характеристики, иногда спецнавык, который нельзя прокачать. Все зависит от класса». Милана, как всегда, была в курсе. Классовое повышение происходит на разных уровнях, а иногда это может зависеть от специальных условий. Жаль, мы не можем вернуться в город. Маме и Сисе тоже можно получить повышение. Видимо, у всех скрытых и уникальных классов повышение привязано к уровню. Хм, у меня духи прокачиваются с бешеной скоростью. Я посмотрел на прогресс навыка. Если мы не уйдем отсюда, то где-то через сутки они достигнут максимального прогресса. Это хорошо. Мы, кстати, уже вырвались в топовую 1000 игроков. Милана была очень довольной. Полностью прокачанные навыки – это признак топа, который понимает, что и как в этой игре. Ха, какой приятный комплимент, улыбнулся я, от спонсора моей прокачки. Хам, с улыбкой воскликнула девушка. Будешь одним из немногих, кто прокачал рарные навыки до максимума. Была бы возможность, я бы прикупил еще несколько навыков. Тем более у меня восстановление можно улучшить. Со вздохом пожаловался я. Мм, Милана подсела поближе ко мне. Ты же не хочешь мне сказать, что ты исцеляешь нас двумя навыками? Четырьмя, если быть точными. Два массовых и два точечных. Не чувствуя подвоха, поправил Милану. Бдыщ, ай. Я вскочил от удара железной книгой, заменяющей Милане оружие, по моей голове. Ты че, это ты че, вскочила вслед за мной девушка. Ты потратил десятки миллинов на прокачку навыков, но не приобрел себе ни снарягу, ни дополнительные навыки. Ну, прости, что я экономлю ваши деньги. Не оставшись в долгу, закричал я на нее. Тем более это твой косяк, перевел я на нее стрелки. С чего это? Опешила Милана. Ты видела список моих навыков. Победно ответил я. КХМ, аргумент. Щеки девушки слегка покраснели. Извини, да ничего. Не успел я договорить, как по моей голове снова пришелся удар книги. Эй, а сейчас за что? За скромность. Улыбнулась девушка. Когда вернемся, оснастим тебя по полной программе. Я тебя за язык не тянул. Поглаживая место удара, сказал я, обдеру как липку. Посмеиваясь, мы вышли из игры на перерыв. Вернувшись в игру, мы продолжили нашу тактику прокачки. Агата хорошо отдохнула, как и ее персонаж в игре. Решив немножко понаглеть, Агата захватила еще десятку мобов, бродящих между гнилых деревьев, с другой стороны поляны. Бегая с увеличившейся толпой мобов, Агата не ожидала подставы в виде вырвавшейся из-под земли ветки, которая по касательной ударила девушку. Минус 12027. Всплывшая над головой девушки цифра заставила меня посидеть. Тут же раздался голос, исходящий из-под земли. Кто потревожил мой сон? Из-под земли стал появляться огромный прокаженный эгр, состоящий из высохших корней дерева. Корни из его тела проходили по всей полянке, где мы активно прокачивались. Когда босс вылез из земли, вся поляна превратилась в распаханный огород. Скорость бега мобов и Агаты снизилась, но девушка по-прежнему не останавливалась, ибо ее остановка была равна смерти. Жалкие люди, познайте силу корня. С оглушительным, искаженным болью криком, корневой эгр стал бить вокруг себя руками-корнями. Воины игры, попавшие под удар, были сильно покалечены. Присмотревшись, я смог разглядеть описание. 30-й корень эгров, лорд, 60 уровень, умение 1, яростные удары, умение 2, захват корней, умение 3, ввод проказы. Черт, Милана была шокирована. Агат, держись, закричала она сестре. Джи, не дай ей упасть, бабу всегда готов. Смотря за Агатой, я мысленно держал ее на прицеле навыка. Я боюсь исцелить ее, агро на меня моментально перескочит. Все норм, я на банках, крикнула Агата, видя мое замешательство с исцелением. Тем временем в игру стали возвращаться остальные. Самой последней зашла Сэм, до которой не могли дозвониться, но девушка была ответственной, поэтому пришла пораньше. Что делать будем? Сиси стояла рядом с Миланой, с содроганием наблюдая, как босс пытается поймать Агату. Агата вытворяла что-то невероятное. Перепаханная поляна казалась испытанием, но не для этой девушки. Она прыгала, делала невероятные цирковые кульбиты, четко отслеживала босса, который атаковал ее. Она даже умудрилась уйти от умения босса. Сделав сальто назад, она оттолкнулась от воина игра, получив небольшой урон, но это ее спасло от захвата. Джи, что по заряду? Прикусив губу от бессилия, спросила Милана. 5 минут, нервничая, ответил ей. Если прокнет на всю толпу, то быстрее. ТЦ, девушка прикусила ноготь. Шачи, нам нужна твоя сила. Хорошо. Шачи с улыбкой подскочила к Милане, встав рядом. Атакуй по моей команде. Смотря за бегом Агаты, Милана стала как никогда серьезной. Поняла. Отдав честь, Шачи замерла в ожидании команды. У меня 6 зарядов навыка. Поясни, Милана быстро спросила. Каждый час мне выдается 1 заряд навыка. Это если не вдаваться в детали, ответила Шачи. «Ты можешь использовать сразу все?» – с надеждой спросила Милана. «Да, но это затронет огромную площадь». Шичи осмотрелась, прикидывая размеры поляны. «Где-то 4 таких поляны в диаметре зацепит. Может больше, может меньше. Давай, Джи, отравление вешай. Это должно поднять заряд моментально», – отдала приказ Милана. «Понял». Не отводя взгляда от Агаты, сказал я, а душа бога воды, неожиданно по-новому стала произносить заклинание Шичи. «Позволь твоей последовательнице обрушить твой гнев». Кинув взгляд на Шичи, у меня упала челюсть. Девушка стояла в центре огромного шара воды, в котором появились 5 печатей, чем-то похожих на пентаграммы. Эти печати сияли глубоким синим цветом, при каждом слове Шичи вспыхивая еще более темным цветом. В этот момент я кинул отравление, удачно прошедшие на всех мобов вокруг Агаты. Заряд инь за пару мгновений заполнился до предела. Мобы моментально побежали в мою сторону, забыв про Агату. «Поглоти, утащи на дно, расплющ, бескрайние моря!» — закричала Шачапача. В тот же момент с неба рухнули огромные столбы воды, которые с каждой секундой объединялись в один огромный. «Черт, бабл на себя Джии!» — увидев происходящее, закричала Милана. В огромном радиусе рухнул огромный поток воды, уничтоживший не только всех мобов вокруг, но и нашу группу. Услышав предсмертный крик Миланы, я успел повесить на себя бабл, спасший меня. 5 секунд хватило, чтобы пережить основной урон. Урон от заряженной воды Шичи я смог пережить, кинув на себя 2 восстановления и постоянно кидая исцеление. Шичи же не получила никакого урона от своего навыка. Вау-вау-вау-вау. После того, как вода ушла, вокруг нас валялись сундуки, а Шичи восторженно кричала: «Офигенно! Хочу еще и каха!» Сплюнув воду, я посмотрел с ужасом на веселившуюся девушку. Глава 141. Бесплатная реклама гильдии. С помощью своего быстрого воскрешения, я поднял всех павших от руки Шичи. Тем временем, словно извиняясь на нас, Шичи обрушился поток оповещения и поднятых поберушками вещей. «Поздравляем! Вы получили 51 уровень!» «Поздравляем! Вы получили 52 уровень!» «Пос! Поздравляем! Вы получили 55 уровень!» Как только система закончила перечислять полученные нами уровни, выскочили мировые оповещения. Гильдия FF успешно уничтожила лорда 30-й корень игров. Гильдия FF успешно уничтожила лорда 15-й корень игров. Гильдия FF успешно уничтожила лорда 22-й корень игров. Сообщив всему миру БМ о победе над 3 лордами, система обратилась к нам. «Поздравляем! Так как вы первыми уничтожили 30-го корня игров, вы получаете бонус. За уничтожение 30-го корня игров вы получаете 30 дополнительных очков характеристик. Поздравляем! Так как вы первыми уничтожили 15-го корня игров, вы получаете бонус. За уничтожение 15-го корня игров вы получаете 15 дополнительных очков характеристик. Поздравляем! Так как вы первыми уничтожили 22-го корня игров, вы получаете бонус. За уничтожение 22-го корня игров вы получаете 22 дополнительных очков характеристик. Прочитав эти оповещения, на моем лице, да и на лице всех в нашей группе, появились глупые улыбки. Но система не остановилась. Поздравляем! Вы успешно уничтожили всех 3 стражей, охранявших землю древа столицы игров. Вы получаете титул «Борец со скверной». «Борец со скверной» – вы стали ужасом для всех оскверненных. Бонус. Урон по оскверненным существам увеличен на 30%. Вы уничтожили всех оскверненных в локации. Монстры возродятся только после вашего ухода из столичного сектора. Скверна ослабла. Штраф за нахождение в оскверненной земле снижен до 0,5% блокировки здоровья в час. Вот это сыпануло. Шокированно сказала Гугу. «ЕС!» – воскликнула Сиси. «Нам нужно убить еще корней. Мне нужны доп-характеристики». «Да, доп-характеристики – это круто». Милана просматривала оповещение. «Считай, просто так 67 уровней получили. Жалко, только опыта не получили. Опыт – фигня!» – встряла Гугу. «Я готова несколько раз умереть, чтобы получить столько халявных характеристик». «Согласна с мелкой», — сказала довольная Сиси. «Прокачаться не так уж сложно, а вот получить просто так характеристики». «МРРР», — девушка заурчала от удовольствия. «Шичи, ты молодец». Гугу показала большой палец восторженной Шичи. «Да, вуи-и-и». В порыве чувств Шичи подпрыгнула. «Правда, в ближайшие 50 минут у меня не будет возможности использовать навык. Ничего страшного, дорогая». Скайнет погладила ее по голове. «Ты и так сделала невозможное. Спасла нас, а я как бы ни при чем. Слегка обиженно пробурчал я, не дуйся. Меня услышала лишь стоящая рядом Милана, которая шепотом сказала, ты молодец, первый заслуженный комплимент от начальства. С ухмылкой прошептал я в ответ, не зазнавайся только, улыбнулась мне Милана, файтери, вау-вау, вы что там творите, тут вся империя забурлила, джи, качаемся, помаленьку, смайлик скромно шаркающий ногой, файтери, ахахах, град с тебя, а-а-а, 55, ты там всех в соло завалил что ли, джи, ну, почти, смайлик прячущий лицо в ладошках, файтери, теперь мне тебя вообще никогда не догнать, джи, если хорошо попросишь, я, так уж и быть, покачаюсь с тобой, файтери, ах, ты зазнайка, смайлик обиженно хлопающий дверью, посмеиваясь, я закрыл чат с Милой, тут имперцы пылают, сказал я Милане, шпион доложил, увидев ее выгнутую бровь, пояснил я, пусть бурлят, сейчас все в БМ будут бурлить, сказала Сиси, услышав мои слова, такая шикарная реклама нашей гильдии. Сиси была на седьмом небе от счастья. Хватит трепаться, нужно собрать. Не успела Милана договорить, как с другого конца поляны, сметая деревья на своем пути, к нам бежала огромная толпа мобов. Там были не только оскверненные игры, но и оскверненные животные, и еще хрен пойми кто. Под этим я подразумеваю непонятные скукоженные фигуры, которые при движении выплескивали из себя жидкость, похожую на кислоту. Среди этой толпы были еще два корня. Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. Явись. Не дожидаясь приказа Миланы, я скастовал инь. Огромный черный шар стал затягивать в себя всех окружающих мобов. Только боссы смогли преодолеть силу притяжения центра навыка, но им приходилось очень медленно двигаться в нашу сторону. Беззвучный взрыв не оставил ни единого шанса огромной толпе мобов. Лишь небольшая горстка недобитых мобов, которые находились на самом краю моего заклинания, выжили и продолжили бежать к нам. Их здоровье бултыхалось на самом донышке, поэтому, несмотря на огромное количество промахов, мы смогли их всех добить. Поздравляем, вы получили 56 уровень. Выскочило оповещение о повышении уровня, а затем на весь мировой чат объявили. Гильдия FF успешно уничтожила лорда 5 корень игров. Гильдия FF успешно уничтожила лорда 14 корень игров. После этого сразу же выскочили уже индивидуальные оповещения. Поздравляем! Так как вы первыми уничтожили пятого корня игров, вы получаете бонус. За уничтожение пятого корня игров вы получаете 5 дополнительных очков характеристик. Поздравляем! Так как вы первыми уничтожили 14-го корня игров, вы получаете бонус. За уничтожение 14-го корня игров вы получаете 14 дополнительных очков характеристик. Я же говорила, зацепит огромную область. Извиняюсь, сказала Шачи. Ни слова не говоря, Сиси подбежала к ней и обняла. Умница, я так рада, что ты с нами. Шачи, дай 5. Подбежала к ней Гугу, которая получила свое дай 5. Улыбка Шачи была ослепляющей. Видимо, девушку никто так не боготворил, как сестры Вейрон. Отчего у Шачи на глазах появились слезы, и это были самые настоящие слезы счастья. Молодцом, хорошо среагировал. Похвалила меня Милана. Но судя по всему, силы твоего навыка уже становиться недостаточно. Их было слишком много. Оправдался я, не только в этом дело. Покачала головой Милана. Они были атакованы Шачи и получили немало урона, но все равно остались недобитки после твоего навыка. Хм, ты права. Немного подумав, согласился я. Но эта проблема решается экипировкой. Кхм, и ты еще смеешь об этом говорить? На меня надвигалась буря в виде разозленной Миланы. Ну, правда же, с усмешкой сказал я, отпрыгивая от девушки. Ладно, прощение ты заработал. Улыбнувшись, сказала Милана. Ты свои тумаки уже получил. Да, поглаживая голову, с опаской пробурчал я. А-а-а, как много кредитов. Восторженно кричала Гугу. Ты на экипировку глянь, написала в чат Агата. Одни редкие вещи, а с каждого босса по геройку. Хм, судя по статам, Милана задумчиво просматривала характеристики вещей. Джи, она привлекла мое внимание. Тебе будет лучше переодеться в уник или героик 60+. Потеряешь в хп, но маг урон и мана взлетят до небес. Ха, если будет четвертый героик, то и хп у него взлетит, сказала сестре Гугу. Четвертый, я посмотрел на Милану. Героик делится на 3 вида. Второй, дает бонус к 2 характеристикам. Тройной, бонус к 3 характеристикам. Четверной, бонус ко всем 4 характеристикам. Милана посмотрела на Гугу. Сет четверного героика идеален для Джи, не спорю, но если ему выпадет двойной, на магию и разум, то он превратится в машину для массового убийства мобов. Да, да, мечтать не вредно. Гугу показала сестре язык. Всего две вещи с двойным героиком выпали. А ты тут говоришь о сети. Ха, мы лишь обсуждали варианты. Спокойно ответила ей Милана. То, что это почти нереально, я и сама понимаю. Глава 142. Приодеться. Вариант А. Мы ждем зарядов Шечи и устраиваем Армагеддон. После сбора лута, Милана взяла слово. Да-да, я за. Подпрыгивала Шечи. Мы уже поняли. С улыбкой посмотрела на нее Милана. Но дослушай. Вариант. Мы пытаемся прокачиваться на 1-2 мобах. Выходить из игры, как оказалось, слишком опасно. Мне банально не хватит защиты Дача. Печально сказал Вейрон старший. Разница с мобами больше десятки. У них коэффициент урона по мне будет заоблачным. Сидеть без дела тоже не вариант. Дорогой. Скайнет ласково погладила по щеке Вейрона. Лучше уж чем-то заняться, чем сидеть бездельничать. Поддерживаю. Сэм была как всегда лаконична. Согласна с планом, но в то же время мы ждем появления зарядов Ушачи и зарядим навык Джи. Предложила Сиси. Тогда так и поступим, сказала Милана. Агата, тащи. Мам, Сиси, огрите только одного. Я буду вешать метку, раздавала указания Милана. Джи, кастуешь все максимально для заряда Инь. Принял. Так и начался наш спокойный, в чем-то даже классический, со слов Абрэхама, фарм. Навык заряжался очень медленно, несмотря на то, что я стал ДД, постоянно кастуя Ду и Ду. Вся проблема была в промахах. Разница в столь большое количество уровней уменьшала шансы попасть по оскверненным. Но время шло, а опыт капал. Бонус за первое посещение и разница в уровнях давали солидное количество очков опыта. Сначала опнулась вся семья, затем мы с Шечи. И так продолжалось на протяжении 10 часов. Ни я, ни Шеча не выходили из игры, так как это обнулило бы наши с ней навыки. А вот сестрам и их родителям было все нипочем. Они иногда выходили из игры, чтобы отдохнуть. Наталья даже пару часов отсутствовала, так как возникли какие-то бизнес-дела. Несмотря на всю скептичность Абрэхама, он вполне успешно справлялся с танкованием. Его снаряжение сильно страдало, но благо у нас в команде оказался Пятерка, который латал его снарягу на каждом перерыве. Помимо починки вещей, Пятерка танковал магов отверженных. Урон, который по нему проходил, был несравнимо меньше, чем тот, который получал Абрэхам от физиков. Как сказал Абрэхам, ему бы нормальную снарягу на поглощение маг урона, и никакие маги в дуэли у него бы не выиграли. А вот среди топа по нанесенному урону появились четкие лидеры, Сиси и Скайнет, которые нанесли более 80% всего урона, на что мелкая Гугу высказалась. Читерши, загребли себе скрытые классы, я тоже хочу сменить класс, на что ей ответила Милана. Гугочка, если бы не твой класс электрика, мы бы никогда не смогли станить боссов, прерывая их умения. Веское замечание от тактика семейной группы успокоило возмущающуюся Гугу. Но, всему приходит время. После появления 10-го заряда у Шечи, а также полного заряда Инь у меня, Милана остановила фарм одиночных мобов. Итак, Джи и Шечи. Она посмотрела на нас двоих, стоящих рядом. На вас ложится огромная ответственность по прокачке нашей группы. Угу, кивнул я. Сделаю все возможное. С широкой улыбкой отдала честь Шечи. Хороший настрой. Милана приняла на себя роль генерала. Для начала, мы найдем возвышенность. Урон от навыка Шечи будет по огромной площади, но вот основной урон должен будет прилететь от навыка Джи. Она посмотрела на меня. Кольца одел, конечно. Прошипел я, улыбаясь. Получив 60-й уровень, я смог надеть выпавшие с местных мобов редкие кольца. 6 штук были одинаковыми. Перстень оскверненного мага. Редкое. Оракул. Маг. Призыватель. Уровень 60. Плюс 50 к магии. Плюс 70 к разуму. Дополнительно добавляет 1000 маны, но отнимает 100 здоровья. Идеальные колечки для меня. А вот два других были из категории уник, выпавшие из лордов. Перстень лорда корня. Уникальное. Уровень 60. Плюс 100 к магии. Плюс 90 к разуму. Плюс 50 к телу. Есть не нулевой шанс оплести корнями цель. Цель останавливается на месте на один сёк. Мало того, мне отдали героика жерелье, возможно, из самого редкого вида героических сетов бижутерии. Кулон оскверненного воспоминания. Героическое. Уровень 60. Сет оскверненного воспоминания 1.11. Плюс 200 к разуму. Плюс 180 к магии.